земли с опасностью для души, для жизни, для целостности спиранца. Наверное, много позже, когда старость иссушит мое тело и лишит его мужской силы, я вновь спущусь в эту нишу, но спущусь для того, чтобы никогда уже больше не подняться наверх. Там обрету я для своего праха самую нежную, самую материнскую из гробниц. Клипсидра заговорила прежним мерным языком капель, и самозабвенный труд Робинзона вновь заполонил небо и землю спиранца. У него созрел грандиозный замысел, который он до сего дня откладывал, превратить восточные болота острова в рисовые поля. Он так и не осмелился почать мешок риса, найденный на Виргинии, употребить этот рис в пищу, тем самым лишив себя надежды на приумножение его количества, расточить ради минутного удовольствия сокровище, в котором дремали, может быть, вековые урожаи, являлось, по мнению Робинзона, преступлением, непростительным злодеянием, которое он не мог совершить, которое физически не способен был довести до конца, ибо возмущенный желудок отверг бы первую же ложку невинно убиенного зерна. Но культура болотного риса требует сложной ирригационной системы, позволяющей по мере надобности затоплять или осушать поля. И Робинзону предстояло соорудить множество водяных коллекторов, плотин, запрут и шлюзов, то был титанический, непосильный труд для одного человека, обремененного, кроме всего прочего, официальными обязанностями, другими посадками, уходом за стадами. В течение многих месяцев клипсидра действовала без единой остановки. Зато регулярно ведущийся дневник свидетельствовал о все более глубоких размышлениях по поводу жизни, смерти и вопросов пола. Мысли эти лишь частично отражали духовное преображение его существа. Дневник. Теперь я знаю, что окружение людей, при том, что оно есть основное условие существования человеческой личности, вовсе не жизненно важно. Да, оно необходимо, но не обязательно, как смиренно говорят о себе самих друзья Джорджа Фокса, ибо другие люди могут быть заменены тем одним, кому обстоятельства отказывают в общении с окружающими. Заменить данное на созданное есть всеобщая, чисто человеческая задача. Верно ведь говорится, главное отличие человека от животного состоит в том, что он лишь от трудов своих рук может ожидать всего, чем природа одаривает звери: покрова от холода, орудия защиты и нападения, пищи. Оторванный от общества, я мог либо опуститься на этом острове до животного состояния, ничего не строя и не создавая, с чего я, собственно, и начал свою жизнь здесь, либо, напротив, сделаться этаким сверхчеловеком, строя и создавая, тем более что общество этого для меня не делало. Итак, я строил и буду строить, но, по правде говоря, созидание мое идет в двух различных планах и даже в противоположных направлениях. Ибо, если на поверхности острова я продолжаю свой труд по созданию всех сторон цивилизации, земледелия, скотоводства, возведение зданий, управление, законотворчество и так далее, скопированных с жизнедеятельности человеческого общества и тем самым как бы ретроспективных, то душа моя претерпевает метаморфозу куда более решительную, рождающую на месте разрушений, причиненных одиночеством, новые, непривычные решения, еще не прочные, еще не смелые, но все менее подходящие под обычные человеческие мерки, послужившие им отправной точкой. Чтобы покончить с противоречием этих двух планов, скажу, что мне кажется невозможным бесконечное его углубление. Неизбежно наступит такое время, когда Робинзон, все более и более дегуманизируясь, утратит право быть губернатором и архитектором все более и более гуманизирующегося острова. Уже сейчас я ловлю себя на некоторых внутренних несообразностях во время моей внешней деятельности. Мне случается работать, совершенно не веря в то, что я делаю, хотя это даже не отражается на качестве и количестве моего труда. Напротив, Некоторые усилия приятны именно в силу опьянения бессмысленной монотонностью. Ему, этому дурману, нетрудно завоевать поле битвы, покинутое разумом. Поле работы ради работы, без всякого представления о конечном результате. А ведь опасно опустошать здание изнутри до бесконечности. Когда-нибудь дано рухнет. Вполне возможно, что в один прекрасный день этот управляемый, возделанный, застроенный остров совершенно перестанет меня интересовать, и тогда он лишится последнего своего обитателя. Но в таком случае зачем ждать? Почему бы сейчас же не решить, что момент этот настал? Почему? А потому, что при нынешнем моем душевном состоянии это означало бы безвозвратно сгинуть в болоте. Во мне зарождается, зреет новый космос, но зарождающийся космос зовется хаосом, и этот остров, мною управляемый и управляемый все более умело, ибо в деле администрирования можно преуспеть лишь при условии активности, есть мое единственное прибежище, последний оплот спасения от хаоса. Остров стал моим избавителем. Он и сейчас каждодневно защищает меня от грозящей беды. Однако космос не сдается. Та или иная часть хаоса одерживает во мне временную победу. Например, я вообразил, что нашел в своей нише верную формулу жизни. То была ошибка. Но сам по себе опыт оказался полезным. За ним последуют и другие. Не знаю, куда заведет меня это постоянное созидание собственной личности, и узнаю тогда лишь, когда оно будет завершено, выполнено, необратимо. То же происходит и с желанием. Желание — бурный поток, который природа и общество заточили в тесные берега, в жёлоб, ведущий к вечной мельнице, к неостановимой машине, дабы подчинить вожделение цели, от которой ему в силу собственных свойств нет исцеления, а именно к продолжению рода. Я лишен своего жёлоба, своей мельницы, своей машины. За те годы, что рушились во мне все социальные устои, исчезали эти мифы и убеждения, которые позволяют желанию обрести плоть в двойном смысле этого слова, то есть и самому принять определенную форму и излиться на женскую плоть. Так вот, мало сказать, что желание мое больше не направлено на продолжение рода. Оно даже не знает, на кого ему обратиться. Довольно долго память моя еще питалась воспоминаниями, позволяющими тешить воображение призраками столь желанными, столь же и бесплотными. Нынче с этим покончено. Память моя иссякла, высохла, как пустой стручок. Я произношу: женщина, груди, ноги, ляжки, распахнутые навстречу моему желанию. И ничего. Магия этих слов умерла для меня. Это просто звуки, сотрясение воздуха. Не означает ли сей факт, что желание мое также умерло, не найдя себе объекта? Да нет, никоим образом. Я постоянно ощущаю этот бьющий